креста животворящего. Даже знамения его трепещут демоны из-за того, что к древу креста пригвожден был Сын Божий и осветил его своим страданием на нем. Как же трепещут демоны Владычицы Богородицы и самого имени ее Всесвятого! Как звезда Пресветлая Владычица, вся она в сиянии света, Боги, как уголь раскаленный в великом огне, вся Пресветла и огненна. Как легко помыслить, что Он, Бог, есть свет и святость, так и она есть вечный свет и вечная святость. Аминь.